«Ну и работы поискать», — добавил с усмешкой Макс. «Я все-таки пусть и слабенький, но маг жизни и кое-что уже умею. Если повезет, получится заработать на наставника». «Какой вид оружия тебя интересует?» — серьезно спросила Арина. «Полагаю, что меч, хотя я в нем полный профан». «А чем владеешь?» «Тяжелой шпагой, ну то и ты ее должна помнить по заварушке». «Вот, и все. Хотя, если честно, можно считать, что ничем не владею, так как даже со шпагой позорище, а не воин». «Твоя тяжелая шпага — очень странное оружие», — чуть покачав головой, произнесла Арина. «Признаться, просто не представляю, где она может с толком послужить. Очень легкая». «Да я и сам разочаровался, хотя потратил на нее несколько месяцев, изъел мозги кузнецу, а потом зачаровывал, чтобы не ломалась и не тупилась». «Сам?» — оживилась Эльвира. «Ритуальная магия доступна всем стихиям», — пожал плечами Макс. «А у меня тогда под рукой была книга как раз по таким вот улучшениям. Вот и учился». «Слушай», — оживилась Арина, — «раз ты не боишься варг, может быть, согласишься на тренировку с нами? Лучше нас в Империи нет воинов, но...» «Вы очень бедны, и вас все боятся, особенно мужчины». «Да», — грустно кивнула девушка. «Но все чего-то стоит. Что вы хотите в обмен на тренировки?» «Нас очень неохотно лечат или заламывают какие-то невероятные цены». «Вполне разумное предложение», — улыбнулся Макс. «Однако, судя по лицу твоей подруги, мои способности зачаровывать оружие вас тоже впечатлили, ведь так?» «Так, но нам нечем за него заплатить», — грустно вздохнула Арина. «Один клинок среднего качества, зачарованный так же, как твоя шпага, стоит денег, которых многие из нас и за 10 лет не смогут заработать». «Ну что же, девушки, полагаю, мы сможем договориться», — заговорщицки подмигнул им Макс. «К выгоде обеих сторон. И, кстати, Альберт, ты не желаешь ли поучаствовать? Тебе все равно нечего делать». Рискованно, конечно, связываться с варгами, но что конкретно нужно делать?» «О», — сказал Макс с безумно коварным видом, — «тебе понравится. Только нам придется поиграть в одну игру. Девочки, вы любите шпионов?» «Что? А я так надеялся». Спустя неделю. Особняк Орбус. «Где, ты говоришь, купил этот клинок?» — спросил гроссмейстер, рассматривая незнакомые дейрические символы. «У Северина», — поспрашивал. Он сказал, что занесли варги, заявив, что это их трофей. «Странный какой трофей», — задумчиво произнес Андрей. «А что за варги?» «Да какие-то две молодые», — навел на них справки, ничего особенно выдающегося. Несколько дел за плечами. Одна была в пятерке Зианы во время сражения каравана Фриста с Анжи-Вепрем. Другая — просто ее подруга. «Где они подняли такой интересный трофей, эти... не сказали?» «О, там целая история. В серых пустошах, по их словам, они столкнулись с новым видом нечисти. Выглядит с виду как человек, только волосатый весь, рожки небольшие, нос свиным рылом, копыта на ногах и длинный голый хвост с кисточкой. Очень агрессивен, хитер, но дерется слабо. После смерти сгорает, превращаясь в пепел. Вот с них они несколько мечей и сняли». «Очень интересно», — улыбнулся гроссмейстер. «Установите за этими круглосуточную слежку. Обо всех встречах докладывать мне, ежедневно». «Вы полагаете, что это все глупая легенда? Я хочу узнать, кто делает такие клинки. Но никакого насилия, уж больно клинки хороши. Не думал я, что в Сальдоре есть мастера такого уровня». День спустя. Таверна «Синий Боров». Арина ледоколом прошла по залу и направилась на второй этаж, в конспиративную комнату. Странное название, подумала она тогда, но смысл затеи поняла сразу. Поднес палец к губам Макс, когда она вошла. «Что-то случилось?» — шепотом спросила Варга. «За вами слежка». «Слежка?» — удивилась она. — «Я не заметила». «Я решил не рисковать и погулял за тобой немного по городу. Следят. Со стороны очень хорошо заметно. Передают от одного к другому». «И что делать? Кто это?» «Так давай выясним», — расплылся в кровожадной улыбке парень. «На самом деле раскладов тут немного. Или нас хотят раскрыть и прикрыть, либо поставить под свой контроль. Дело-то прибыльное. За 1,5 недели 1,5 сотни золотых монет. Это очень хороший доход». «Кто это может быть?» «А у тебя есть варианты?» — усмехнулся парень. «Нет,